Глава вторая. 1. Джейк заснул, глядя в чернильную тьму. Ни луны, ни звезд на облачном ночном небе. Засыпая, почувствовал, будто куда-то падает. Он узнал это чувство. Когда был так называемым нормальным ребенком, ему частенько снилось, что он падает, особенно перед экзаменами. Но сны эти как отрезало после того, когда он заново родился в срединном мире. А потом ощущение, будто он куда-то падает, исчезло. Он услышал какую-то мелодичную музыку, слишком уж расчудесную. 3 ноты, и ты хочешь, чтобы она смолкла. 12, и тебе кажется, что она убьет тебя, если не смолкнет. От каждой ноты, казалось, вибрировали все кости. Что-то гавайское, кажется, подумал он, и хотя мелодия эта ничем не напоминала дребезжание червоточины, что-то общее у них точно было. Было, и все тут. А потом, когда он уже понял, что больше не выдержит этих ужасных и прекрасных звуков, они стихли. И темнота под его опущенными веками вдруг окрасилась ярким багрянцем. Он осторожно приоткрыл глаза навстречу сильному солнечному свету. И у него отпала челюсть. В Нью-Йорке. Мимо пролетали такси, поблескивая желтизной под солнечными лучами. Мимо Джейка прошел высокий молодой чернокожий мужчина в наушниках, от которых проводки тянулись к плееру. Он подпрыгивал в такт музыки, напевая себе под нос «Ча-да-ба, ча-да-бау». Барабанные перепонки Джейка чуть не разорвал грохот отбойного молотка. Куски бетона падали в кузов самосвала. Каждый удар эхом отдавался от фасадов домов. Этот мир просто переполнял шум. А он, даже не осознавая этого, привык к безмолвию срединного мира. Да что там привык? Полюбил. Однако у шума и суеты тоже были свои плюсы, и Джейк не мог этого отрицать. Он вернулся в нью-йоркское мельтешение, почувствовал, как легкая улыбка растягивает губы. «Снись! Снись!» — печально прокричали у его ноги. Джейк посмотрел вниз и увидел Иша, который сидел на тротуаре, поджав хвост. Ушастик-путанник был без красных башмачков. Джейк — без красных полуботинок, слава богу. И все это напоминало визит в Гилеад Роланда, который они совершили с помощью розового магического кристалла. Хрустального шара, принесшего столько горя и бед. На этот раз он обошелся без кристалла, всего лишь заснул. Но все это никак не могло ему присниться. Реальностью, происходящей с ним, превосходило любой другой его сон. К тому же люди продолжали обходить его и Иша, стоявших в центре города, слева от салуна «Канзасская хандра». Аккурат в тот момент, когда он думал об этом, какая-то женщина перешагнула через Иша, для чего ей пришлось задрать прямую черную юбку повыше колена. Выражение ее сосредоточенного лица, Джейк истолковал его как «я всего лишь одна из жителей Нью-Йорка, занятая своими делами, так что отвалите от меня», ни на йоту не изменилось. «Они нас не видят, но каким-то образом чувствуют. А если они ощущают наше присутствие, значит, мы действительно здесь». Над первым логичным вопросом «почему?» Джейк подумал разве что пару секунд, а потом отставил в сторону. Пришел к выводу, что со временем наверняка получит ответ. А пока почему бы не понаслаждаться Нью-Йорком, раз уж довелось вернуться в него? «Пошли, Иш!» — позвал он зверька и обогнул угол. Ушастик-путанник, определенно не городской житель, держался так близко к ноге Джейка, что тот ощущал лодыжкой его дыхание. «Вторая авеню», — подумал он, — и тут же «Господи!». потому что в этот самый момент увидел Эдди Дина, стоявшего перед магазином «Барселонские чемоданы», ошеломленного и одетого определенно не по последней моде, в старых джинсах, рубашке и мокасинах из оленей кожи. Волосы, пусть и чистые, доходили до плеч. Чувствовалось, что рука профессионала их давно не касалась. Джейк понял, что и сам он выглядит не лучше, в рубашке из той же оленьей кожи и практически превратившихся в лохмотья тех самых джинсах, в которых он навсегда покинул дом, отправившись в Бруклин, на Голландский холм и в другой мир. «Слава богу, нас никто не может увидеть», — подумал Джейк. А потом решил, что, может, и зря. Если бы люди их видели, то к полудню они разбогатели бы на поданной милостыне. Он улыбнулся этой мысли, воскликнул: «Привет, Эдди! Добро пожаловать домой!» Эдди кивнул, но изумление не сходило с лица. «Вижу, ты прихватил с собой своего дружка!» Джейк наклонился, потрепал Иши по голове. «Он для меня, что кредитная карточка American Express. Без него я никуда не хожу». Джейк уже собрался продолжить, в голове кишмя кишели остроумные фразы, когда из-за угла вышел какой-то человек и прошел мимо, не обратив на них, как и все остальные, никакого внимания. Однако его появление разом все изменило. То был подросток в джинсах, которые выглядели совсем как джинсы Джейка, потому что действительно принадлежали ему. Не те, что сейчас были на нем, а другие. Так же, как и кроссовки. Те самые, которых Джейк лишился на Голландском холме. Страж-привратник двери между мирами сорвал их с его ног. Подростком, который мгновением раньше прошел мимо них, был Джон Чемберс, то есть он сам. Только этот Чемберс выглядел больно уж мягким, наивным и на удивление юным. «Как ты выжил?» — спросил Джейк свою собственную удаляющуюся спину. Как пережил психологический стресс, вызванный потерей рассудка, уход из дома и происшествие в том ужасном доме в Бруклине? А главное, как тебе удалось вырваться из когтей этого чудовища, стража-привратника? Должно быть, характер у тебя крепче, чем я думал. У Эдди глаза буквально разбежались в стороны, и выглядело это так смешно, что Джейк рассмеялся, хоть еще и не пришел в себя от изумления. Ему сразу вспомнились комиксы, где Арчи или Твердый Лоб пытались смотреть сразу в обе стороны. Арчи, персонаж комиксов, впервые появился в 41-м году, популярный среди детей. Рыжий мальчишка-школьник, участвующий со своими друзьями в многочисленных шалостях и проказах. Автор-художник Боб Монтана. Твердый Лоб — прозвище Форсайта Пэт Джонса, лучшего друга Арчи. Он опустил голову и увидел, что то же самое происходит и с Ишем, и развеселился еще больше. «Какого хера?» — вырвалось у Эдди. «Мгновенный повтор!» — сквозь смех выдавил из себя Джейк. Ответ получился глупый, но это его как-то не волновало. «Ну и глупый, и что такого?» «Та же ситуация, как и с Роландом, когда мы видели его в Гилеаде. Только теперь мы в Нью-Йорке, 31 мая 77 года. Именно в тот день я взял французскую увольнительную у Пайпера. Мгновенный повтор, бэйби!» «Французскую», — начал Эдди, но Джейк не дал ему закончить, потому что в голове сверкнула другая мысль. Нет, сверкнула, мягко сказано. Накрыла его, как приливная волна вдруг накрывает человека, в этот самый момент оказавшегося на берегу. Его лицо так густо покраснело от прилива крови, что Эдди даже отступил на шаг. «Роза!» — прошептал Джейк. Из легких вышел весь воздух. Он просто не мог говорить громче, а в горле пересохло, словно он попал в песчаную бурю. «Эдди! Роза!» «А при чем тут она?» «Именно в тот день я ее увидел!» Он протянул руку, трясущимися пальцами коснулся предплечья Эдди. «Я иду к книжному магазину, потом к пустырю. Думаю, раньше там был магазин деликатесов». Эдди кивал, на лице проявились признаки волнения. «Магазин деликатесов Том и Джерри, на углу 2-й авеню и 46-й. «Магазин сломали, но Роза там. Это я иду по улице, чтобы увидеть ее. А значит, мы тоже можем ее увидеть». Вот тут глаза Эдди сверкнули. «Тогда пошли. Мы же не хотим потерять тебя в толпе. Его. Ну, черт, какая разница?» «Не волнуйся», — успокоил его Джейк. «Я знаю, куда он идет».